Глава третья, в которой Ириска, Хиша и Петрович встречаются со старым врагом. И тут порошок снова взлетел к потолку, как облако. Я решила, что мое заклинание подействовало, обрадовалась, а потом вижу, песок осыпается вниз, как дождь. Нет, как снег. И пока он сыпался, превратился в гигантского тигра с вот такими клыками. Ириска рубанула ладонью правой руки по предплечью левой, продемонстрировав собеседникам размер клыков. Длина, надо отдать должное, получилась серьезной. «Тигр как зарычит, и давай пол скрести когтями!» Я кричу: «Ашуга, отвлеки его!» Но наша храбрая бронерожка растерялась, и мне пришлось выпутываться самой. Историю с дремучим порошком Ириска пересказывала друзьям в четвертый раз. И текст, как всегда бывает в подобных случаях, с каждым рассказом обрастал все новыми и новыми подробностями. Детали охоты за взбесившейся волшебной смесью становились все более фантастическими, и постепенно получалось так, что маленькая фея, рискуя жизнью и здоровьем, все-таки сумела спасти Ашугу и остров от невиданной опасности. Что в это время делал Повсекакий, Ириска не уточняла. «У меня оставался еще один заряженный браслет, но порошок почувствовал, что я собираюсь атаковать, вновь рассыпался в пыль и превратился в гигантскую змею. В такого, знаете, удава, только в 4 раза больше обычного». «Который опутал тебя кольцами?» — уточнил страус. «Как в прошлый раз?» «В какой еще прошлый раз?» — нахмурилась Ириска. «Ты уже рассказывала про удава». «Разумеется, рассказывала. Ведь так все и было на самом деле». «Именно так?» — ехидно уточнил Хиша. «Именно так!» — уверенно подтвердила фея и покосилась на Петровича. Тот ухмыльнулся в бороду, но промолчал. В путешествие они отправились на Бандуре и разместились в ней так, как привыкли с самого первого полета. Командир корабля «Авессалом» сидел слева. Ириска заняла расположенное справа кресло второго пилота, а Дикий всегда устраивался в проходе на перевернутом ведре. Им нравилось так летать и так болтать. «Я слышал», — неожиданно произнес Петрович, «что дремучий порошок может проникнуть в голову и завладеть разумом человека». «И управлять им», — поддержал инженера страус. «Разумом?» «Человеком». «Как так управлять?» — не поняла Ириска. «Заставлять делать что-то абсолютно бессмысленное», — объяснил Хиша. «Например, рассказывать одну и ту же историю 10 раз подряд». «Я думала, вам интересно», — ледяным тоном заявила фея. «Жаль, что я ошибалась». «У тебя сегодня странный взгляд», — продолжил ерничать страус. «Какой-то остановившийся». «Не смешно», — отрезала девочка. «Нужно перевернуть ее вверх ногами и потрясти», — авторитетно произнес Авессалом. «Если песок из ушей посыплется, значит, в нашу славную Ириску действительно вселился дремучий порошок». «Он может вылететь и вселиться в вас», — ядовито сообщила девочка. «И тогда мне придется сбросить вас за борт». «Это еще почему?» — изумился Дикий. «Потому что у взрослых дремучий порошок не лечится». «А я не взрослый?» — тут же сориентировался Хиша. «Я, между прочим, по дико-страусным меркам, еще совсем дитя. Агу-агу». «Это многое объясняет в твоем поведении», — с улыбкой протянул Петрович. «Ты не отвлекайся», — посоветовала птица. «Ты вот рулишь и рули. Следи за тем, чтобы мы оказались там, куда надо, а не куда занесет твою бандуру». «Занесет куда надо», — пообещал инженер. «Пока что мы летим, летим, а воз и нынче здесь». «Не здесь, а там». «Как там, когда здесь? Мы же на нем?» «Бандура не воз». «А что она?» «Лучше молчи», — устало попросил Петрович. Неожиданно для всех. Замолчи и таким оставайся». Хиша возмущенно клацнул клювом. Они вылетели из кораллового дворца с первыми лучами солнца. Попрощались с Ашугой и Повсекакием, пообещав вернуться как можно скорее, и взяли курс на северо-восток, к знаменитому морю обломков и находящемуся в его центре острову Каракурта, пиратскому раю южных морей, в который совсем недавно вернулась древняя повелительница, принцесса Маринелла. Маринелла. Подробно о возвращении Маринеллы рассказано в книге «Ириска и спящая каракатица». На острове путешественники хотели разузнать о сумрачном бубнителе, а затем собирались дальше, на север, во второй город, в библиотеке которого хранилась единственная в прелести книга о самоцветных ключах. Путь предстоял неблизкий, и вернуться на остров непревзойденных Ириска, Хиша и Петрович планировали не раньше, чем через 2 недели. А пока под пузом бойкой летящей бандуры простирался безбрежный океан. «Ты взяла с собой учебники?» — неожиданно спросил страус, оторвав фею от увлекательного наблюдения за гигантским синим китом. «Почему спрашиваешь?» Не оборачиваясь, поинтересовалась девочка. «Ты что, моя мама?» «Ашуга велела следить, чтобы ты занималась», — кисло поведала птица. «Я отказывался как мог, но больше она никому не могла доверить твое воспитание». И Дикий выразительно посмотрел на инженера. «Во-первых, моим воспитанием тебе заниматься не надо. Я и так воспитана», — решительно произнесла Ириска. «Во-вторых, с каких это пор ты слушаешь Ашугу?» «Я не слушаю, просто иногда с ней соглашаюсь». «А если серьезно?» «Что может быть серьезнее обучения волшебству?» — притворно изумился страус, округлив и без того круглые глаза. «Так ты взяла учебники?» Фея поняла, что Дикий не отстанет, и мысленно попрощалась с веселым путешествием. «Взяла!» «Хотела забыть, но Ашуга напомнила», — призналась девочка. Петрович хмыкнул, но от комментариев воздержался. «Тогда приступай к занятиям», — провозгласил Хиша и достал из сумки круглые карманные часы с откидывающейся крышкой. «Я засеку начало урока». «Ты серьезно?» — не выдержала Ириска. «Конечно». «А я хочу...» Синий кит уплывал, а вместе с ним, как показалось девочке, от бандуры убегало беззаботное настроение предстоящего приключения. Что может быть хуже, чем тратить время путешествия на скучные занятия? «Хочу смотреть в окно!» Ириска махнула рукой вдаль. «Мне нравится любоваться на прелесть!» «Там нет ничего интересного, только волны и рыба!» Пробурчал страус, после чего вновь сунул крыло в сумку и, к удивлению девочки, извлек из нее толстый том «Защитные заклинания по дням недели». Единственный из рекомендованных Ашугой учебников, который фея оставила дома. «Вот тебе книга. Раскрывай и читай». «Откуда она у тебя?» — не сдержала изумления фея. «В шкафу нашел». «В каком?» «В книжном». «У меня дома?» «Почему у тебя?» — не понял Дикий. И объяснил. «Ашуга сказала, что это самый толстый и тяжелый учебник из тех, что она велела взять в дорогу, что ты его, скорее всего, оставишь. И на всякий случай выдала мне второй. Где, кстати, твоя книга?» «Вредина!» — не сдержалась девочка. «Кто?» «Оба!» «Садись и учись!» Ириска покосилась на Петровича, но тут же поняла, что с этой стороны помощи не будет. «Ты знаешь, что должна учиться», — серьезно заметил инженер. «Я, например, ни за что не построил бы бандуру без глубоких знаний». Однако слушать занудные нравоучения у феи не было ни сил, ни желания. «Понятно», — оборвала она вес солома. «Учиться надо, никто не спорит, и я...» Ириска с сомнением потрогала толстую книгу. «И я, конечно, займусь уроками». «Молодец», — обрадовался Хиша. «Но сначала расскажите, почему Маринелла правит на острове Каракурта?» Закончила девочка, и страус понял, что обрадовался рано. «Ее не смогли победить?» «На нее никто не нападал», — вздохнул Петрович. «Войны не было». «Почему?» Фее казалось, что проснувшуюся каракатицу, черную легенду океана, должны были атаковать сразу же, едва она вернется на свой остров. Но Ириска ошиблась. Маринелла извинилась за потопленный корабль и пообещала владыкам южных стран, что больше не будет предоставлять пристанище пиратам. «А изверги?» — уточнила Ириска. «Ведь Маринелле служат страшные морские изверги». «Они не нападают на людей». «Их осталось мало, значительно меньше, чем было когда-то», — добавил Хиша. «И они подчиняются Маринелле». «Изверги больше не опасны. Маринелла предлагает дружбу и преследует пиратов, поэтому владыки южных морей не станут с ней воевать», — закончил Петрович. «Маринелла не могла измениться настолько сильно», — вздохнула девочка. «Она всегда была злой и всегда мечтала править океаном». «Все надеются на лучшее», — пожал плечами инженер. «Никто не хочет воевать», — повторил страус. «Да», — помолчав, согласилась фея. «Война — это плохо». А потом она взяла у Хиши книгу, раскрыла ее, но углубиться в чтение не успела, потому что Авессалом чуть приподнялся в кресле и удивленно протянул, глядя куда-то вниз. «Смотрите, здесь идет настоящий морской бой!» «А кто будет читать учебник, когда совсем рядом кипит сражение?» Все начиналось как самый обыкновенный пиратский налет. Большая купеческая шхуна, 4 мачты и набитый товарами трюм поторопилась выйти из порта и повстречалась с одиноким охотником под черным флагом. Связываться с торговыми караванами морские разбойники боялись, рыскали по океану в поисках одиноких грузовых судов, и лупоглазый Джо, капитан пиратской бригантины «Бабочка смерти», решил, что ему повезло. Точнее, сначала он даже не поверил своему счастью. Увидев огромную шхуну, Лупоглазый бросился в погоню и легко догнал ее, поскольку тяжелое судно не могло соперничать в скорости с быстрой бригантиной. Но когда Джо уже мысленно подсчитывал барыши, он услышал истошный вопль дозорного. «Архитектор!» И все немедленно переменилось. Пираты знали, что самый опасный разбойник южных морей, беспощадный двойной Грок, пошел на службу к принцессе Маринелле, а та запретила грабежи в своих водах. Лупоглазый Джо знал об этом, но наплевал на предупреждение и атаковал торговую шхуну. Он посеял ветер и теперь должен был пожать бурю. «Уходим!» — завизжал Джо. «Право руля! Уходим!» Лупоглазый не хотел принимать бой с полоумным архитектором. Знал, что у фрегата двойного Грога на 20 пушек больше. И отчаянно боялся встречи со страшной абордажной командой, которую вел в бой жестокий Варакс. Лупоглазый прекрасно понимал, чем закончится сражение, и приказал бежать. Бригантина стала поворачивать. Возможно, будь у Джо запас времени, он смог бы уйти, но сейчас полоумный архитектор шел под всеми парусами, и расстояние между кораблями стремительно сокращалось. Моряки с торговой шхуны разразились радостными криками. Они ведь чудом спаслись от смерти, а вот на бригантине царило уныние, которое усилилось, когда носовые пушки архитектора дали первый залп. Ядра легли справа от бабочки, но пираты поняли, чего требует двойной, и заволновались. «Он хочет, чтобы мы остановились, иначе он расколошматит нам руль!» «Не попадет!» «Попадет! У Грога в бомбардирах горный гном! Нужно сдаваться!» Громыхнул следующий залп, Еще два ядра врезались в волны, но Лупоглазый крикнул: «Я не собираюсь сдаваться на милость этого урода!» И Бригантина продолжила убегать от фрегата. Двойной Грок понял ответ, однако не стал стрелять бабочке в руль, как того боялись разбойники. Вместо этого быстрый архитектор стал обходить Бригантину, и 20 пушек его правого борта хищно высунулись из портов. Главным бомбардиром у Грога действительно служил горный гном, и не было никаких сомнений в том, что бабочку ожидает серьезное испытание. «Открыть огонь!» — в отчаянии крикнул Лупоглазый Джо, но его пушкари не успели исполнить приказ. Архитектор ударил первым. В тот самый миг, когда фрегат обошел Бригантину наполовину корпуса, 20 его пушек дали первый залп. Половина орудий ударила картечью, снося с палубы приготовившихся к бою пиратов, а остальные накрыли артиллерийские порты и руль бабочки. Удар получился страшным. Боевой отряд исчез. На артиллерийской палубе начался пожар. Руль оказался разбитым в щепы, и Бригантина потеряла управление. Лупоглазый закричал от страха, а в следующий миг полоумный архитектор резко повернул, корабли сошлись, стукнулись бортами, и на бабочку бросилась знаменитая абордажная команда Варакса Эскота. Сначала прозвучал залп из мушкетов и пистолей, а затем началась рукопашная, и палуба Бригантины превратилась в поле боя. Зазвенели тяжелые кортики и абордажные сабли, глухо застучали топоры и засверкали кинжалы, иногда гремели выстрелы, но в основном пираты предпочитали рубиться. В подчинении Лупоглазого Джо находилось почти 200 разбойников, однако многие из них пострадали от артиллерийского залпа, и не было сомнений в том, что двойной одержит победу. Так и получилось. «Принцесса Маринелла запрещает грабить торговые суда в своих водах», — усмехнулся Грок, убедившись, что пираты с бабочки смерти начали бросать оружие и сдаваться, после чего поднял голову, посмотрел на парящую в небе машину и проворчал. «А это еще кого принесло?» Бой закончился. Горячка жестокого сражения покинула пиратов, грохот двигателей наконец-то привлек их внимание, и разбойники дружно задрали головы, уставившись на странное летающее устройство, собранное из отдельных фрагментов чего-то, требующее покраски, а еще лучше обработки напильником, шумное, дребезжащее, звякающее всеми частями, но при этом летающее. Машины в прелести знали, однако этот агрегат был настолько не похож на знакомые пиратам устройства, что они на какое-то время впали в ступор. И Петрович на всякий случай прогудел в громкоговоритель: «Не надо нас бояться!» Однако тут же выяснил, что не на тех напал. Пираты двойного Грога были опытными, много чего повидавшими бойцами, и их трудно было напугать одним лишь видом странной машины. «И не надейся, не испугаемся!» — прокричал в ответ Грок, чем вызвал шумное одобрение разбойников. «Ты кто?» Один из пиратов прицелился в бандуру из пистолета, но двойной жестом приказал остановиться и не затевать сражение. «Нужно поговорить!» — продолжил Петрович. «Ты собираешься и дальше орать на весь океан?» Рассмеялся Грок, а разбойники поддержали главаря громким хохотом. Настолько громким, что едва не заглушили рев двигателей. «Не собираюсь», — ответил Авессалом. «Принимайте гостя». Бандура зависла над кормой полоумного архитектора, и теперь к оглушающему грохоту добавились настолько мощные потоки воздуха от пропеллеров машины, что некоторым пиратам пришлось ухватиться за мачты и ванты, чтобы их не унесло за борт. Ванты — снасти, которыми укрепляют мачты с бортов судна. Затем в боку бандуры распахнулся люк, и из него выпала веревочная лестница, по которой на палубу ловко спустился дикий страус. «Я догадывался, что это будешь ты», — проворчал стоящий у штурвала Грок. «Никто другой не рискнул бы путешествовать в этой мятой консервной банке». «Она летает быстрее, чем архитектор плавает». «Архитектор не плавает, а ходит», — поправил Хишу двойной. «Давно не виделись, пернатый». «Я не скучал», — тут же отозвался страус. «Не сомневаюсь», — хмыкнул пират. «Зачем пожаловал?» Он сделал знак морякам не приближаться, а поскольку они с Диким стояли на корме вдвоем, получилось так, что их диалог никто не слышал. «С тобой хочет поговорить непревзойденная», — ответил Хиша. «Она здесь?» — удивился Грок. «Да». «Почему не пришла сразу?» «Потому что я должен убедиться, что ты не наделаешь глупостей», — спокойно пояснил страус. «Ириска прихватила в путешествие множество волшебных плетений и может потопить твою посудину в считанные секунды, но не хочет. Никто из нас не хочет. Нужно поговорить». «Понимаю», — серьезно кивнул двойной. «Ты, наверное, слышал, что у нас многое поменялось. Теперь мы не грязные пираты, а честные моряки флота и Ее Величество Маринелла I, принцессы Ус. И мы атакуем только тех, кто враждует с нашей повелительницей». «Представляю, как тебе грустно». «Напрасно хихикаешь», — вздохнул Грок. «Маринелла изменит южные моря». «Возможно», — не стал спорить Хиша и вернулся к делу. «Ты даешь слово, что не причинишь риски вред?» «Если непревзойденная боится, я могу сам подняться к вам на борт», — осклабился Муны. Уны тоже улыбнулся, но гораздо сдержаннее Муны. «Она не боится», — нахмурился Дикий. «Тогда пусть приходит». Страус выдержал паузу, словно в последний раз прикидывая, можно ли доверять словам двойного, после чего поднял голову и махнул крылом. Из люка высунулась Ириска, огляделась и принялась спускаться по раскачивающейся лестнице на палубу. Фея впервые в жизни сходила на настоящий пиратский корабль, и поэтому любопытство начисто заглушило в ней тревогу. Спускаясь, девочка вертела головой, разглядывая мачты, паруса, ванты и, конечно же, двойного Грога, рослого франта, облаченного в башмаки с золотыми пряжками, серые рейтузы из дорогой ткани с вычурной черной вышивкой, шелковую рубаху с кружевами и широкий красный пояс, из-за которого торчали пистолет и кортик. Но выделялся Грог не только одеждой. Он был шмызлом, выходцем из плесени, и на его широких плечах соседствовали две головы. Голова по имени Муны, лысая сверху, зато обладающая густыми бакенбардами и бровями, и слепая от рождения голова Уны. Шмызлы редко встречались в прелести, но страус предупредил фею, кого ей предстоит увидеть, поэтому девочка справилась с любопытством и не стала таращиться на капитана пиратов, как на какую-то диковинку. «Рад приветствовать вас на борту, непревзойденная!» — учтиво поклонился Грок, едва Ириска спрыгнула на палубу. «Ваш корабль выглядит именно так, как я представляла!» — светским тоном отозвалась фея. «Часто бываете на парусниках?» «На пиратском впервые». «Поверьте, в глубине души, мои ребята, гораздо мягче и благороднее, чем снаружи». Голова Муны улыбнулась. «Хотя выглядят они действительно агрессивно». Отвечая, двойной увлек Ириску к корме, и теперь даже страус не слышал их разговор. Хиша остался у штурвала, нервно теребил кожаную наплечную сумку, но к пирату и фее не приближался. «В первую очередь я хочу принести искренние извинения за то, что собирался вас убить некоторое время назад», — — учтиво произнес Грок. «К сожалению, иногда обстоятельства складываются парадоксальным образом и приходится действовать вопреки своим убеждениям». «То есть вы не хотели нападать на Коралловый дворец?» — поинтересовалась сбитая с толку фея. «Хотел», — не стал скрывать он и Муны. «Но в тот момент я был пиратом, и, полагаю, это меня некоторым образом извиняет». «А человеком быть не пробовали?» «Я шмызл», — слепая голова едва слышно хихикнула. «Быть человеком — это немного не мое». Ириска быстро оглядела обе головы капитана, решила с подобным утверждением не спорить и произнесла. «Вы не удивились, увидев Бандуру?» показывая, что пора начинать серьезный разговор. «Маринелла предупреждала, что вы придете, непревзойденная», — вежливо ответил Муны. «Моя принцесса ждала вас на острове Каракурта, но объяснила, что я должен сказать, если вы туда не соберетесь». «Мы ищем сумрачного бубнителя», — прищурилась Ириска. «Он кое-что у меня украл». «Я расскажу все, что знаю», — пообещал Грок. «Но прежде я обязан передать личное послание Маринеллы. Моя принцесса сожалеет о том, что произошло, и дает слово, что больше никогда не нападет на остров непревзойденных и вообще на фей. Если, конечно, феи не нападут первыми». Неожиданное послание сбило Ириску с толку. Девочка удивленно взмахнула ресницами, обдумывая услышанное. Однако пауза в разговоре не затянулась. «Маринелла долго спала, проснувшись, не разобралась в происходящем и стала действовать чересчур прямолинейно», — мягко продолжил Унэ-Муне. «Но вы должны четко понимать, непревзойденная, что моя принцесса не служит королеве гнил. Сначала Маринелла сочла себя обязанной старухе за освобождение, но теперь все ее обязательства остались в прошлом». «Я приму ваши слова к сведению», — кивнула фея. «Очень хорошо», — Грок улыбнулся обеими головами. «Что же касается сумрачного бубнителя, то он поднялся на борт архитектора вместе с абордажной командой. Мы знали, что он появится, и доставили его на Каракурт. Это было частью сделки между Маринеллой и старухой гнил. На острове бубнитель пересел на другое судно, и больше мы его не видели». «Куда направлялось то судно?» — немедленно уточнила фея. «Оно шло в Гадрас, один из крупных портов Южных морей. Но я думаю, бубнитель собирается на север. Из Гадраса часто уходят купеческие караваны». «Бубнитель рассказывал о своих планах?» «Нет», — Грок отрицательно покачал головой Муны. «Но Маринелла приказала передать, что, по ее мнению, бубнитель отправился во второй город, ибо в библиотеке Цитадели Разума хранится единственная толковая книга о самоцветных ключах». «Передайте принцессе мою благодарность», — дипломатично выдавила из себя Ириска, которая до сих пор не представляла, как ей следует относиться к пирату и его повелительнице. Девочка ожидала, что разговор будет трудным, возможно, с угрозами, и растерялась от того, что злая колдунья, черная легенда океана, проснувшийся ужас, повелевающий неудержимыми извергами, добровольно помогла ей в поиске. «Маринелла знает, что никогда не станет феем-другом, но она не хочет с вами воевать. Во всяком случае, пока», — негромко произнесла слепая голова. «А у вас, непревзойденная, для войны нет сил, потому что владыки южных стран не желают повторения кровопролития 700-летней давности. Во всяком случае, пока», — повторила голова Уны. «Зато у вас есть сильный враг, старуха гнил. И так получилось, что Маринелла не испытывает теплых чувств к повелительнице верхней плесени». «Уверена, старухе гнил ваша принцесса говорит другое», — усмехнулась девочка. «Маринелла не станет враждовать с королевой», — кивнул двойной Грок. «Во всяком случае, пока», — прищурилась Ириска. «Совершенно верно», — подтвердила голова Уны. «Война — это последнее средство, самое плохое и никому не нужное. Но Маринелла будет воевать со старухой Гнил, если та явится в прелесть. Потому что моя принцесса не хочет, чтобы прелесть стала плесенью. У моей принцессы есть свои планы на наш мир». «Маринелла — враг? Но если нападет старуха Гнил, она станет мне другом», — негромко произнесла фея. «Забавно». «Моя принцесса станет вашим союзником, а не другом», — уточнил двойной игрок. «И поверьте, непревзойденная, это далеко не одно и то же».